Вопросы по прошлому материалу. Может быть, что-то непонятно было, может быть, что-то призабылось, потому что мы касались самых различных тем, самых различных вопросов, весьма серьезных вопросов. Потом, пожалуйста, если есть какие-то вопросы или, может быть, недопонимание, задавайте эти вопросы, и если смогу, то отвечу на них. А? Конечно, можно. Конечно, можно. Николай, скажите, вот кто вас влияет на пробуждение церкви? Состояние церкви. Имеешь в виду пробуждение церкви? Частота хождения. Да, частота хождения. Потому что сколько бы мы не произносили молитв, как бы мы ни молились, но если мы сами не находимся на должном духовном уровне, то Библия прямо говорит, что Бог грешников не слушает. И вот это изречение, оно остается в силе на все времена и для всех деноминаций. Бог грешников не слушает. И поэтому, если, допустим, я буду на примерах объяснять все, или так более, если, допустим, ну, я, допустим, хожу в собрание, я выпиваю. Вот периодически я не могу, и, допустим, курю. То я не могу ни молиться ни за какое пробуждение, потому что я во грехе, мне надо вырывать из него. Понимаете, о чем я говорю? Потому что первостепенный вопрос стоит, вопрос для каждого из нас, это вопрос нашего собственного спасения. И тогда, когда мы сами находимся не на должном уровне, тогда вообще молитвы о других вопросах, они до потолка. И единственная молитва, которая будет услышана: «Господи, меня мучает вот такой порок, не могу освободиться, прости меня и помоги мне». Это будет именно та молитва, которая будет услышана. А если я сам, значит, барахтаюсь во грехе, буду молиться за исполнение кого-то Духом Святым, когда сам не исполнен, даже по-человечески, мы говорим так: нельзя никому дать того, чего не имеешь сам. Ну как ты ему можешь дать? Или, допустим, ну как я могу строить в ком-то веру, когда вообще люди видят, что я мечусь, не знаю, к какому берегу пристать? Но кто мне будет верить, если я буду убеждать, ты вер, а он видит, что а я сам-то вообще-то и не верю. Ну вы поняли меня, о чем я говорю? Поэтому, вот почему я немножко возвращаюсь к другому моменту, который отмечает Священное Писание. Почему оно говорит, что молитесь во всякое время Духом и старайтесь о чем самом со всяким постоянством, обо мне и обо всех святых. Почему Павел так говорил? Потому что он хорошо понимал, что когда мы молимся Духом, у нас не будет таких провалов, какие бывают тогда, когда мы молимся разумом. Потому что разум не всегда бывает просвещенным и не всегда может найти ту настоящую нужду, за которую надо молиться. Я не говорю, что нам не надо молиться разумом. Это было бы неправильно. Потому что Павел говорит, да что же делать? Говорит, буду молиться духом, и что буду делать? И буду молиться умом. Буду петь духом, и буду петь чем? Умом. Ну как умом? Своими словами человеческими, так как мы понимаем. Но Библия подчеркивает, 8 глава послания к Римлянам, и вторую сторону этого вопроса, вопроса молитвы, она говорит прямо и ясно. И я думаю, что в этом не надо сомневаться ни на одну иоту, что мы иногда не знаем, о чем молиться, как должно. Но что тогда бывает? Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Почему? Ну, вот испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа. Потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Так вот мы можем молиться. Господи, благослови мою дочь, которая сегодня отправилась в поездку, и мне очень хочется, чтобы ты ее благословил. Это мы головой молимся. А когда мы можем молиться духом, то вполне возможно, может быть, будет совпадать мнение Духа Святого Бога и наше мнение. И такое должно быть во всяком случае. Но может быть так, что раз мы будем молиться о своей дочери, о своем брате, о своей жене, а Дух будет ходатайствовать, у него вот такой порог, и завтра у него будет искушение, утверди, потому что пойдет. Вы поняли, о чем я говорю? Потому что мы не можем видеть будущего. Бог это все видит. И поэтому, если мы ему доверяемся, он предварительно ходатайствует за нас, чтобы нам не пасть на том каком-то рубеже, который на будущем времени поставлен кем-то. Почему Павел и говорил, и нам оставил на память для наставления, что все-таки доверяйтесь Духу Святому. И если даже вы можете не понимать, о чем молитесь на ином наречии, это не столь важно. Важно то, что Дух ходатайствует за то, за что надо, и Бог понимает, о чем Он ходатайствует за нас и от нашего имени. Вот почему молитва Духом не бывает ошибочной. Молитва разумом. О чем мы не один раз говорили, может быть, молитвой, которая не будет услышана. Учитель, скажи, чтобы эти два мои сына сели один по правую сторону, другой по левую. Ведь, по сути дела, если мы признаем, что Иисус – это Бог, то просьба матери, сыновей, Заведеевых – это была молитва. Ведь молитва есть не что иное, как просьба к Богу. Когда мы обращаемся в горисполком, то мы называем это заявление – но когда мы обращаемся к Богу, мы не можем сказать, я заявление Богу написал. Мы говорим, я молился и просил. И поэтому, говорит, Иисус дал такой ответ, не знаете, чего просите. Говорит, чашу будете пить, которую я пью. Крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать честь у меня по правую и по левую сторону не от меня зависит. Но кому уготовано отцом моим. Поэтому вы знаете, что, наверное, может быть, Господь нам где-то не ответил, потому что не время, или, допустим, просили не о том, о чем надо. И это одна из причин, почему Бог не отвечает. Говорит, просите и не получаете. Потому что просите не на добро, а что? А что употребить для ваших вожделений? Прелюбодеть. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога и так далее, и так далее. Поэтому, вот почему мы сегодня обращаем особое внимание на эту сторону. И мы не можем и из учения, и из нашего разума выбросить вот это предупреждение или откровение, что мы не всегда знаем, о чем молиться, как должно. И я вот так часто и наблюдаю в жизни. Молится за болезнь, а там оказывается содержимость, там-то и не болезнь, болезнь другого порядка. Молится, что Бог исцелил головную боль, оказывается, надо исцелять порог духовный, непрощение, обида. Именно она мучит и ведет к мучению головным болям. Поэтому, когда мы молимся Духом, то тогда таких ошибок не будет. Хотя мы хорошо должны понимать, что все-таки для того, чтобы быть более-менее безопасны, должны иметь какую-то богобоязненность и страх перед Богом. Это тоже не надо забывать и сбрасывать со счетов все. Поэтому мы касаемся тех вопросов, которые, наверное, не новые для нас, но если они возникают, то они требуют повторения. Я так понимаю. Если даже это повторение нужно одному человеку, то нужно. Да, это пение на иных языках. Но, наверное, не все мы всегда правильно это понимаем. Иногда бывает, люди просто берут мелодию и поют. А в самом деле, когда есть пение на языках, то рождается и мелодия, и слова. Не потому, что мне хочется там, допустим, в границе стоишь в черновом венце, но петь на языках. Вы поняли, о чем я говорю? Вот так, как люди молятся на языках, Оно не проходит через их разум. Но вначале они молятся, потом слушают. Так и мелодия, так и пение. А если оно идет пение, ну, я, допустим, редко пою, но я знаю, что это такое, иногда бывает, она, значит, и рифма, и стиль, и мелодия, и она просто не повторяются те мелодии, которые мы сегодня не знаем. Поэтому, если, допустим, я захочу петь, я беру опять чудесный псалом «Багряница стоишь в черном венце», если я затяну эту мелодию, я говорю на языках, это совсем не значит, что эти слова идут на ином наречии. Поэтому здесь тоже надо, ну, все держать на должном уровне, понимать так, как надо. Там рождается мелодия, там рождаются слова, и там рождаются рифмы, и все то, что надо. И она зависит от нашего духовного состояния. Они освящались? Они не то, что просто, когда, допустим, Павел молился, Павел был в силе, то не то, что они, допустим, как вещи освящались. Но по их вере Павел, когда их передавал, то оставлял часть своей силы на них. Это совсем не означало, что ну, эти вещи становились святыми и во всякое время везде действовали. Да, вера, которая приходила. И сегодня у нас тоже наблюдалось раньше очень часто такое явление. Когда где-то приезжали братья, которые действовали в силе, то собирали платочки, они над ним молились, после везли куда-то домой, и там возлагали, чтобы получали исцеление. Кто получал, кто не получал, потому что если, допустим, человек не был подготовлен, чтобы получить это исцеление, то никакой Павел и никакой Петр ничего не могли сделать. По вере вашей да будет вам. Это простой механизм. У Библии это отмечено. И потому мы уже это не относим к области оккультизма. Потому что Павел так делал. Да, да, оно может стоять рядом. Может стоять рядом, но мы обычно базируемся на том образе действий, который был присущ апостолу Павлу, и когда люди имели результат. И потом сегодня платочки, и молитва за вещи, да, но практикуется, практикуется. И когда кто-то рассказывал, когда муж пил очень сильно, это даже, может, даже в нашей церкви было, не помню, не могу сказать точно, где было, но одна из сестер приехала в церковь, заявила нужду, и, значит, платочек предложила, и помолились, и она отвезла туда. И положила под подушку. Так он говорит, зубами рвал эту подушку. И сам не понимал, что с ним происходит. Потому что там лежало что-то, предмет, но в нем вера чья-то была вложена. Сил начинала действовать по вере. Он не мог свободно спать. Лишился покоя. Потому что было то нечто... что в действительности сильно воздействовало. Но это, по сути дела, не платочек, это дело веры. Это дело веры того, кто молился, и дело веры того, кто воспринял это как путь к освобождению или к исцелению, или к каким-то другим проблемам, или решению других проблем. Это дело веры часто бывает. А? Я не знаю. Но, во всяком случае, есть такое смятие, что некоторое время он не пил. Приходил мрачный, злой, но не пил. То когда положился спать, засыпал, то он эту подушку мял, рвал, зубами рвал. Да, наверное, кто встречался с такими явлениями, ему это не ново. Но так бывает. Пожалуйста, еще вопросы. Ну, я тоже, наверное, лет 5 не говорил на иных языках, но у меня другой дар был. Другое было. Но это была не та полнота, которую мы должны получать. Поэтому это исключительные случаи, и на это опираться не надо. Обычно библейский опыт, как правило, говорит, что в результате крещения Духом Святым они, как правило, говорили на иных языках. И пророчество еще было. Пророчествовали. Но это будет такой же механизм вот этого пророчества, как говорение на языках. Пророчество выражается у пророков в разной форме, по-разному, и Библия так говорит. Бог говорит многообразно и разнообразно, говоривши издревле в пророках. Так что в одного идет так, у другого так, и это не значит, что там правильно, а там неправильно. Хотя есть некоторые линии, которые должны выдерживаться. Вот, но есть такое пророчество на русском языке, механизм которого, как говорение на языках. То есть оно не проходит через разум, но идет на русском языке, на чистом русском языке, но тот же самый механизм, как говорение на иных языках. Но кто крещен духом, вы это знаете. Да если мы говорим на своем языке, то сначала у нас появляется мысль, а потом она преобразуется в звуки. То при говорении на языках наоборот. Сначала говорят уста, а после разум уже слышит, что уста говорят. Ну, вы это еще хорошо знаете. Кто крещен, кто не крещен, конечно, это трудно. Это трудно понять, но кто крещен, Духом Святым, все знают. Так вот, есть такой не метод, а в этом разнообразии один из способов, когда Бог говорит на нашем природном языке, но используется механизм говорения на иных языках. И в таком случае уже не бывает сомнений в том, что не от Бога. Потому что разум здесь совершенно не участвует. Так что, как правило, библейский опыт говорит о том, что для того, чтобы быть удостоверенному в том, что Бог тебя крестил Духом Святым, это говорение на иных языках. Это знамение того, что ты не просто внушил себе, что ты крещен Духом Святым, но что ты крещен. Поэтому я опять повторяю то, что не один раз говорил, что мы верим Богу, когда что-то у Него просим, до тех пор, покуда не получим. Когда получим, мы уже не верим, мы знаем. Потому что довольно часто вера приводит к знанию. Я не говорю о тех пророчествах, о тех обетованиях, которые Бог давал Аврааму, но они распространялись на потомков. Я об этих пророчествах не говорю. Потому что вы знаете, что когда Бог говорил Аврааму, он сказал, я тебе землю дам наследие. Вы знаете, сколько времени прошло? Вы, наверное, тоже помните место Писания, и многие из них умерли в вере, не получивши обетование. Но это было не личное для них. Это через них, но простирающееся очень широко и на дальнейшее время. На дальнейшее время. И не всегда пророчество должно исполниться, чего не сказано, а до обеда уже исполнили на следующий день. Я помню такой пример, наверное, я вам рассказывал. Это было в то время, еще было время где-то 50-е годы, это сталинское время было, когда дед Богушев, наверное, изучался, я точно уже не помню теперь, вывезли одного брата в Сибирь, дали ему 24 часа, вместе со всей семьей в Сибирь. И он, когда где-то 3 года пробыл там или больше немножко, уже не помню, написал письмо, чтобы помолились о том, значит, вернется он домой назад или не вернется. Ну и помолились, и Бог сказал, что умрет на своей земле. А потом прошло 5, а потом прошло 10, а потом пришлось, больше он пишет. Ну где же ваше пророчество? Уже исполнилось почти 12 вроде лет. Я то, что не помню, но это не столь важно. А я все еще здесь. И никаких шансов нет на то, что я буду на родине. А потом пришло время, где-то лет после 20, может, больше, не помню. Он приехал, где-то, наверное, 2 месяца пожил и умер. Умрет на своей земле. Поэтому здесь вопрос с пророчествами – это непростой вопрос. Это вопрос и времени, и вопрос внутреннего чувства. И много вопросов здесь существует, когда мы говорим об этом действии Духа Святого. У меня есть, конечно, явное такое, провалы, промахи, о чем мы сегодня уже не говорим. А есть нечто, что исполняется, но просто через определенное время, довольно длительное время. А иногда бывает просто мы не понимаем. А когда совершенно говорит, так я думал то. А она, вон оно, пожалуйста, и не скажешь, что неправильно, но я думал. Знаете, наш несовершенный разум даже иногда не может понять в самом деле, что ж ему было сказано. Я, наверное, говорил вам, может быть, не говорил. Когда я просил, что, Господи, ну, у меня вопросы были, ты приди ко мне. У меня вопросов много. И однажды, как сейчас помню, Господь говорил, хорошо, я приду к тебе в четверг. Это было просто не просто сказанное слово, оно было в присутствии силы Божией. Там уже, ну, и сомневаться это было нельзя, или надо было вообще все поставить под вопрос и все отвергнуть. А потом пришел четверг, а ничего-то и нету. А я думаю, а что-то такое теперь? А что-то такое? А потом пришел другой четверг, опять нету. А что-то такое? А потом пришел еще один четверг. И да, в этот четверг Бог говорил и рассказал много и так далее. Но в четверг он не сказал, что в этот четверг. Ну, мне сказал, четверг, ну какой же четверг еще? Конечно, в следующий. Но это был четверг. Просто так Бог учил, что не надо спешить. И вот таких вопросов бывает немало в жизни. Когда Бог что-то скажет, и у нас как-то закомплексовано, мы сразу тут же решение сделали, а потом оказывается по себе, что да, но чуть-чуть не так. Но чуть-чуть не так подумал. Чуть-чуть не так решил. Вот поэтому это вопросы вот такого порядка. Духовные вопросы, это непростые вопросы. И жизнь духовная, ну, непростая жизнь такая, чтобы это все было просто. Там внимание и чувствительность, и все должно присутствовать. Еще вопросы, если есть? Ну, значит, надо искать причину в своем сердце. Почему оно не принимает? Значит, есть какое-то противостояние той истине, которая говорится. Если, допустим, не принял то, что было сказано, то, естественно, ты будешь поступать по-старому. Вот что будет грехом. Мы же имеем право принимать, имеем право не принимать. Пророк – это почтальон. Он получил письмо от кого-то, принес и положил. А ты же как хочешь поступай. Можешь принимать, можешь читать письмо, можешь в стол положить. Поглядел, кто написал, уже надоел вам, стол положите. Поэтому еще не всегда пророки ведут себя правильно. Сразу бросается в обиды, ты не принимаешь. Ну, не хочу, не принимаю. Не хочу, не принимаю. Ты должен сказать, уже мой вопрос, принимаю или не принимаю. И тогда получается грех, о котором отмечено в Писании. Я, когда мы были на конференции пророков, я этот случай или вот этот грех напоминал, потому что там конкретно речь шла к сосудам. Вы помните такое место? Говорят, пророчествуют и ожидают, что им что-нибудь, им кто-нибудь в рот положил. А кто ничего не кладет в рот, тому объявляют войну. Помните это место Писания? Ну, там, естественно, когда приходили к пророку, то, как всегда, что-то приносили. Это было, ну, как подарок, ну, как чисто по-человечески, не для того, чтобы хорошее пророчество получить. Но сегодня мы понимаем по-другому. Я тебе сказала, а ты положил мне в рот приятное, скажи, что я принимаю, все хорошо. А если нет, враг номер один. Поэтому так не должно быть. Пророк должен бодрствовать, естественно, чтобы что-то ни враг не положил, чтобы от себя что-нибудь не сказать. А если Бог сказал, ты это принеси, как почтальон, выложи и будь спокоен. Пусть разбирается тот адресат, кому было направлено. Поняли меня, о чем я говорю? Естественно, может быть огорчение. Это нормально. Я даже, допустим, если не пророк, но я кого-то убеждаю о чем-то, он меня не слушает. То, естественно, я чувствую неудовлетворенность. Напрасная работа. С этой точки зрения вполне возможно, и пророк может так себя чувствовать. Но он не имеет права требовать принимать, принимающего. А то не может заставить. Если я не верю, я не приму, никто меня не заставит. Но перед Богом буду я уже тогда отвечать, а не он. А если он не сказал, он будет отвечать. А если он неправду сказал, тоже он будет отвечать. Поэтому Здесь, когда Бог будет вести разбор дела, там ошибок не будет, кого обвинить, кого оправдать. Так что об этом нам не надо заботиться о собой, переживать. Мы просто должны нести уверенное нам служение, и все. И быть уверенным в том, что мы делаем то, что нам надо делать. Вот что самое главное. И помните, Павел говорил: а я знаю, кого я уверовал. Его же убеждали, что ты неправильное учение несешь. Ты какой-то ереси набрал и еще не проповедуешь. Какого-то Иисуса, которого первосвященники объявили еретиком и обманщиком. Он говорит: что бы вы ни говорили, я знаю, кого я уверовал. И потом он знал не просто легкомысленно, он действительно знал, кого уверовал. И он говорил, что я, говорит, призванный не человеками, и не через человека, и правда? Мы все призваны через человека, правда? Кто-то нам сказал Слово Божие, и мы через него уверовали. А Павел, он имел личную встречу. Я, говорит, призван не человеками и не через человека. И вот я знаю, кого я уверовал. И что он силен сохранить залог мой на оный день, и так далее. Поэтому это очень важно знать. Покуда человек не утвержден в вере, покуда он колеблется, есть опасность и риск различного рода отпасть, поколебаться, в заблуждение войти. А когда он знает, кого он уверовал, его не поколеблешь. Он говорит: копал, помните, мы не раз говорили, углубился, положил основание. И потому, когда вода налегла на этот дом, он не поколебался, он на камне был основан. Знаете, сегодня, наверное, если бы захотели построить дом на камне, мы еще хорошо понимаем, что где-то там на глубине огромные массивы камня есть, да?